Хью Ферн был моим старым другом. Завтра я должен утешить его жену. Хью и я провели вместе детство. — Знаю, — сказал я, — вы вместе браконьерствовали. — Кто сказал тебе это? — Он? — спросил Шекспир. Я же был готов сказать, — нет, это ты сказал мне, но вместо этого пожал плечами и ответил, — я так слышал. — Не верь всему, что слышишь, или даже тому, что видишь. Не спеши делать выводы из того, свидетелем чему ты стал сегодня. Не торопись с заключением об убийстве и о других вещах. Шекспир взглянул на меня с своего стула по другую сторону дремлющего очага, а затем поднял стакан. — О других вещах! Хотел ли он этим намекнуть на собственное поспешное появление во дворе таверны вместе с Джейн Давенант? Я вспомнил, как она помогла ему облачиться в костюм монаха, одернула его поверх рубашки, что уж была на нем надета, довольно легко для такого пасмурного дождливого дня. Я припомнил, что ранее, во время перерыва, видел, как Джек Давенант угрюмо бродит по Золотому Кресту. Может быть, хозяин таверны горевал не о торговле, в которой терпел убытки своего конкурента. Может, он горевал по совсем иной утрате. Может, он искал свою жену, которая в это самое время была где-то в другом месте. А может... За одной мыслью пришла другая. Мой взгляд быстро перелетал в темноте с предмета на предмет в поисках кровати в комнате Шекспира. Это была довольно просторная кровать. Ведь это, вероятно, было лучшее помещение в таверне, раз так подходило прославленному постояльцу. Потом я почувствовал смущение, поймав взгляд Шекспира, смотревшего на меня в то время, пока я оглядывал комнату. Если мне было холодно, когда я вошел сюда, то сейчас возле угасающего огня мне стало жарко. Мне и в голову не приходилось спросить у Шекспира что-нибудь прямо. Или, вернее, приходило, но я тут же прогнал эту мысль. Я помнил, что Хью Ферн говорил мне о способности Шекспира обижаться. Он мог быть терпелив и легок в общении, но у всех есть свои пределы. Мне стало еще жарче. К счастью, Шекспир сменил тему. Может быть, ему тоже было неловко. Не распространяйся особо о маленькой вспышке, иди-ка, Ник. Он беспокоился за семью. Я закивал несколько усерднее, чем требовалось. Я так подумал. Когда обзаведешься семьей, ты поймешь. Возможно, именно поэтому семья пока не входит в мои планы. Планы, — фыркнул Шекспир. Ты планируешь, какую рубашку надеть на неделю или в какой кабак пойти перекусить? А брак или семью ты не планируешь? Если только ты не принц или наследник огромного поместья, но и тогда это за тебя спланирует тот другой. Если я ожидал некоторого небольшого откровения по поводу незапланированных браков, то меня ждало разочарование, так Шекспир произнес. Это был не лучший день. А завтра утром Бербидж и я должен навестить вдову. Я понял намек и поднялся. Шекспир рассеянно пожелал мне доброй ночи. Я оставил его подтягивать вино и смотреть на дотлевающие угли и пошел вниз, намереваясь вернуться в нашу спальню в Золотом Кресте по соседству. В темноте у подножия лестницы я чуть не столкнулся с человеком. Я пробормотал слова извинения и ожидал, что он начнет подниматься по ступенькам, которые теперь были свободны. Но человек не двигался. Он вглядывался в мое лицо, и я узнал Джека Давенанта. — Вы навещали мастера Шекспира? — спросил хозяин. — Да. — Он один? — Теперь да, — сказал я, затем, поняв, что мой ответ мог быть неверно истолкован, добавил. — Дик Бербидж был с ним. Но он ушел некоторое время назад. Не думаю, что Шекспир хочет, чтобы его беспокоили. — О, я его не обеспокою. Я люблю этого человека. Это прозвучало настолько странно, неожиданно, в почти полной темноте, что я не мог оценить тон Давенанта. Насмехается он или действительно имеет в виду то, что он сказал? — Вы были там сегодня днем, не так ли? — спросил он. — Были рядом, в Золотом Кресте. — Я член труппы, слуг лорд Камергера. Я играл в Ромео и Джульетте. — И мастер Шекспир тоже. — Да, он играл монаха. — Того, что умер, то был другой актер. Или, скорее, не совсем актер, а доктор Ферн. Когда его не смогли найти во время перерыва, Шекспир взял на себя его роль. А что, мастер Шекспир был неподалеку в это время? —